Амадей, понимающе кивнул. Он понял, что Курк его опередил. Впредь урок, не нужно недооценивать Рассела. «Да», — согласился Амадей. «Я помню. Говорили, что нашли Нейба достойного врага. Это была ложь, искусственно распространенная теми, кто хотел заманить Нейба в ловушку. Однако сейчас, что касается ее способностей, информация тщательно уничтожена. Ты оказался самым подробным источником, Рассел. Достаточно, что и мне стало не по себе. Если бы я хотел найти способ убрать Нейба, нашел бы нечто подобное вашей подруге. Ты был прав, она не знала, что ее ожидает. Она не могла пользоваться способностями, потому что ее от этого удерживали, добавил Рассел. Всеми возможными способами. Ее просто исследовали, не учили. От бессилия справиться с Нейба галактическое сообщество пошло на нечистоплотную жертву, продолжал Амадей. Все, чем она занималась в галактисе, было только подготовкой к этой большой миссии. Ее учили тому, что может ей пригодиться. Эта девочка не знала, что ее принесут в жертву ради общественных интересов. В галактисе так принято. Мне до сих пор не ясно, зачем. Ваша капитан была склонна рисковать собой. Этим и воспользовались. Она согласилась, даже если бы узнала об истинных причинах. Но и соображения ее безопасности ей ничего не стали объяснять. Как там выразился однажды Дмитрий Меньше, знаешь, лучше спишь? Что до моральной стороны, я не берусь судить тех, кто послал ее туда. Но по моим меркам это низость. Сейчас во мне говорит землянин с классическим закоренелым воспитанием. Именно поэтому я никогда не служил Галактису, только сотрудничал. Они манипулировали ее доверием, Рассел. А с другой стороны, кто-то исправно поставлял Нейбе информацию о ней. Я не верю, что Нейбе ее убил. Ваш капитан лакомый кусок для него. Хороший материал. Уж Нейба-то слепит из нее то, что ему захочется. Не побрезгует раскрыть способности. Она теперь личная собственность Нейба. Табу. Никто не даст ответа, что с ней стало. Нам осталось только молиться, заключил Курк. Значит, во всей этой затее цель была одна. Убить Нейба. А вот этого я не говорил. Даже не раздумывая на эту тему. Не развивая мысль, Рассел. Я не буду продолжать. Это опасно. Не теперь. Не нашего ума дело. Придет время, мы поговорим еще, когда ты придешь в себя. Тебя беспокоили перемены среди пиратов. Все началось именно после того срока, когда официально умерла ваш капитан. Что-то случилось на той стороне. Доживем, узнаем. А пока намеки и тонкие нитки. Такие дела скрыть нельзя. Что-нибудь случится, ты умный человек, Курк. Ты живешь без иллюзий. Избавь себя еще от одной. Я верю, ты найдешь в себе силы и осмыслишь все в новом свете. И давай условимся. Нашим милым детям об этом ничего знать не нужно. Они и себя погубят, и ей могут навредить. Курк смотрел перед собой и кивал. Их наставник огласил тот приговор, который Курк сам вынес в сложившейся ситуации. Потрясение все равно было сильным, хлынули старые болезненные воспоминания. Рассел понял, что в ближайшее время не сможет жить спокойно. Нужно осмыслить и привыкнуть. Амадей, вы справитесь без меня? Конечно. Тебе нужно сменить обстановку. Хороший повод вернуться на службу. Что вас всех, видимо, и ждет. Галактис скоро отзывает вас. Но я надеюсь, что мы еще вернемся, а пока постарайся уберечь молодых людей от глупостей. Я не хочу терять таких учеников и тебя, дружище. Поэтому я и хочу попросить тебя о неприятном одолжении. Нужно сказать им правду, без окончательных выводов. Если они поймут, то сами. Еще немного, они будут неплохими специалистами по поиску и смогут разыскать кого угодно, где угодно. Я могу едва обозначить свой интерес. И пираты сразу стали настороженно ко мне относиться. Они меня знают, и моя репутация все равно пострадала. Их найдут и убьют раньше, чем они успеют это понять. Я сделаю. Я давно это хотел сделать. Пора уже, согласился Рассел. Я почти убедил себя в ее смерти, Амадей. Ладно, отдыхай. Ох, Рассел. А я начал думать, что природа избавила тебя от эмоций. Пошутил Амадей. По-твоему, я бездушный. У меня все как у всех. У меня есть и сердце, и память. Эта девочка умела выворачивать меня наизнанку. И делает это даже теперь, когда я ее похоронил. Сказал Рассел и тяжело вздохнул. И потом в его голосе появилась злость. Но если Нейба оставил ее в живых, мы это скоро узнаем. Я совсем не слабенький землянин. Она выживала там, где никто не выживал. А она еще зубы покажет. Амадей нахмурился, отшатнулся. Так-так, вот какие страсти, оказывается, кипят в душе Рассела. Прошел всего день, курк улетел. Была ночь, когда раздался стук в дверь его кабинета. Амадей нажал на браслет, дверь отворилась. Дмитрий. Амадей удивился позднему визиту. Поздно уже? Не спится. Дмитрий вошел в комнату. Без приглашения встал напротив. По его взгляду было видно, что он не уйдет. Только после разговора. А я знаю, что ты говорил с Расселом Абел. Такой физиономии я у него давно не видел. Сначала Игорь, теперь Курк. Странно, что я остался в стороне. А вот Оленьку не трогай, она девушка чувствительная. И Алика тоже. Мне показалось, или ты собираешься Эл искать? Скрытничать бесполезно, заявил он строго. Какие же вы все опытные, научил он свою голову, засмеялся Мадей. От вас не скроешься. Да, мне стало интересно, скрывать не буду. Однако о поисках речи быть не может. Затея безумная, и я за нее не возьмусь. Мой договор с Галактисом такие действия не входят. Просто мне стало интересно, что за человек была ваша Эл. Амадей говорил непринужденно, словно обсуждал обычное дело. Дмитрий посмотрел на него устало и сурово. Я знал, что ты не будешь ее искать. Сейчас это бесполезное занятие. Не ты ли утверждал, и не вчера ли, что встретишься с ней? И сейчас утверждаю, я знаю, что мы встретимся. Откуда? Чутье. Дмитрий слабо улыбнулся. Как объяснить такое словами? Оно либо есть, либо нет. Про ваши общие интересы с Курком несложно было узнать. Спасибо, что не стал лукавить. Хочешь высказаться? Предложил Амадей. Хочу. Амадей указал ему, где сесть, но Дмитрий отказался. Он прошел к окну, стал смотреть в темноту. Амадей подумал, что такой же мрак, должно быть, существует у него в душе. Дмитрий оставлял у него впечатление мрачной натуры. Амадей был уже согласен с Расселом. Дмитрий оказался самым сложным человеком среди молодых людей. Задиристый характер и легкость в общении были своего рода защитой внутреннего мира от посягательств посторонних. Их общение касалось только совместной работы. Если Амадей пробовал говорить с ним по душам, Дмитрий переводил разговор в шутливое русло. Он обозначил для себя определенную границу, за которую Амадей до сих пор не удалось проникнуть. Он не стал говорить с пилотом о капитане только потому, что был не уверен, что Дмитрий захочет с ним делиться. Сегодня он пришел сам. Чутье? Как не поверить ему? Амадей был готов пожертвовать сном, чтобы услышать версию их отношений. «Трудно без нее?» — спросил Амадей. «Привык», — ответил Дмитрий. «Она всегда меня журила, что я живу по инерции, что не принимаю сам решений, иду на поводу обстоятельств. Она была главным обстоятельством, которое заставляло меня сдвинуться с места и начать действовать. А сейчас не иначе. Ты недооцениваешь себя. Ты герой в глазах соплеменников и близких». Амадей хитро посмотрел на него, а Дмитрий ответил насмешкой. «Я герой от того, что другого выхода не нашел. Это геройство от безысходности. Я погибнуть хотел. Но не просто попасть под удар, это глупо. Я хотел в бою умереть. Там, где предел возможностей, где сил моих не хватит. Я искал смерти, а она убегала от меня. Я стал тем, что есть». «Ты веришь во встречу? А что будет, когда вы встретитесь?» — спросил Амадей. «Я так далеко не заглядываю. Я говорил, что буду ее искать. Не теперь, потом. Главным образом, потому что я знаю причину». Эл добровольно оказалась по другую сторону. «Тут мы с Расселом сходимся, но он думает, что Эл сделала глупость. А я уверен, что почувствовала силу и право сцепиться с этим гадом. Она ушла добровольно. Однажды, может быть, я вытащу ее оттуда». «Я не знаю никого, кто совершенно добровольно отправился к Нейме», — возразила Мадей. «Даже среди его союзников таких нет. И никого не знаю, кто по собственной воле живым ушел от него». Амадей говорил, надеясь спровоцировать Дмитрия на дальнейшую откровенность. «Ты же видишь, что мы вывозим». Пилот слегка улыбнулся и промолчал. Амадей осознал, что для Дмитрия история выглядит в ином свете. «Ты думаешь, что у нее получится?» – осторожно задал вопрос Амадей. Дмитрий хмыкнул в ответ. Не ответил, обвел комнату взглядом. Молчал, молчал, потом закрыл глаза. «Не знаю. Просто хочу верить». «Позволь спросить», — вкрадчиво проговорил Амадей. «Возможно, я касаюсь чего-то личного. Извини, можешь не отвечать. Если ты знал, тогда почему твои действия после ее исчезновения напоминали бойню? Ты же мстил». Дмитрий поднял тяжелые веки, и его черные очи, как две иглы, впились в Амадея. Тот слабо улыбнулся. «Не злись. Я совсем не осуждаю тебя», — мягко проговорил он. «Мне когда-то потребовалось много лет, чтобы избавиться от переживаний, подобных тем, что сейчас живут в твоей душе. Мне пришлось все потерять». Амадей не договорил, задумался, Дмитрий напряженно смотрел на него. Таким Амадея он еще не видел. Он показывал им не больше того, что они имели право видеть. Подозрение, что Амадей намного старше, чем он выглядит, закралось у Дмитрия уже давно. Уже очень большой опыт. За несколько лет такими познаниями не обзаведешься. Это телоформа. Он, наверное, старше Рассела. Сейчас, когда он так странно смотрел на него, точнее, сквозь него, Дмитрий представил себе его древним старцем. Взгляд мудреца. Дмитрий отвел глаза в сторону и тяжело вздохнул. Он сам пришел сюда для разговора, и значит, нужно отвечать на вопросы. Я сердцем не был готов принять ее исчезновение. Умом понял, а душа не могла смириться. Ответил он на вопрос Амадея. Уж так устроен человек. Все думаешь, ну случится, не сейчас, потом, когда-нибудь. А потом бах, как все скоро. Становится больно. Да мне и сейчас больно. Мне порой кажется, что я чувствую, что с ней что-то происходит. Жуткое что-то. А я друг, и рядом меня нет. Глупо. По-детски. Только меня злит, что она не взяла меня с собой. Да, я мстил. Даже рефлексом обзавелся. Как вижу пиратское судно. Так и хочется долбануть по нему. Я даже промахиваться перестал. Несколько фраз. Изжатое, сдавленное, запрятанное в потайные уголки души прошлое вырвалось наружу. Не будет мне покоя, пока Элька где-то там. Я мстил. Я мстил, потому что моя душа не могла смириться с тем, что она ушла. Его голос дрогнул. Он проглотил комок. Дмитрий отвернулся к окну, оперся руками об огромный подоконник и склонил голову. Амадей молчал, тер подбородок, с жалостью смотрел на него. В этом парне была большая сила. Он чувствовал, он понимал. Он, пожалуй, единственный человек из всех, кто безоговорочно верит в своего потерянного друга. Понимает ли он, что сейчас мало кто верит в возвращение капитана? Остальные уже пытались уговорить себя, что она мертва. А те, кто ее посылали, уверились в провале этого замысла. Для них она – потерянный шанс. А Дмитрий живет верой. Эта девушка незримо стоит рядом с ним. Амадею еще было трудно найти корни этой связи, смысл этой тайной привязанности. Не любовь, определенно не любовь. Амадей знал об отношениях нынешнего капитана и Эл. Амадей не видел, чтобы Дмитрий выказывал хоть какую-то ревность. Здесь было что-то другое. «Сядь», — попросил Амадей и указал на сиденье у окна. И Дмитрий подчинился. «Скажи, как давно ты это чувствуешь? Я имею в виду связь с вашим капитаном». Дмитрий усмехнулся. «Насколько могу припомнить?» Задумчиво сказал он. По-детски улыбнулся пришедшему воспоминанию. «Да мы даже коленки в детстве одновременно разбивали. В одном конце двора она, а в другом я. И летаем мы почти одинаково. Точнее, летали. Я часто видел полет, как она. Проверял, копался в ее картах полета. Я иногда чувствую, что она будет делать. Чувствовал, как ей плохо. Она тоже меня чувствовала иногда. Все было непостоянно, спонтанно. Мы не придавали этому значения. Не задумывались, не понимали цену этих свойств. Следовало практиковаться, и я бы теперь знал, где она и что с ней. Люди так умеют, я знаю. Мы просто не тому учились. Извини. Извини, пожалуйста, что заставил вспомнить. Попросил прощения Амадей. Дмитрий посмотрел на него, лицо наставника было напряженным. Оно сразу как-то постарело. И глаза немолодого человека. Амадей по-прежнему смотрел сквозь него, вглубь него. И будто бы что-то видел. Все мгновение Амадей поднял брови и спросил. «Ты сирота?» — спросил он вдруг. «Да, родители погибли, бабушка умерла от старости», — подтвердил Дмитрий. «Как ты узнал?» Амадей приложил палец к губам. «Никто не знает и хорошо», — сказал он с улыбкой. «Вы, наверное, что-нибудь вроде брата и сестры?» «Айл тебя чувствовала?» «Она не говорила. Это обычно я ее находила, она даже кличку мне дала, Лисий хвост». Дмитрий что-то вспомнил, улыбнулся. Хотя было однажды. Да не один раз. Когда она прям-таки в самую нужную минуту рядом оказывалась. Правда, не только рядом со мной. Еще когда мы спасателями служили. Я как-то разбился. Ошибся при переброске, угодил прямиком в борт крейсера. Очнулся в госпитале. Элька рядом. Я и не знал, что она вернулась. Улетала она еще на планете была. Спрашиваю, ты откуда? А она словно в шутку. Приснилось, что это носом крейсер протаранил. Ребята на корабле были, не знали, что я в борт угодил. А вот она узнала. И ты чувствуешь, что она жива? Со всей серьезностью спросил Амадей. Она жива. Она может быть другой, но она жива. Фактов нет. Чувство, интуиция тоже факты, уверенно сказал Амадей. Позволь спросить. А что ты делать будешь, когда война кончится? Прогудел Дмитрий. Я так далеко не заглядываю. Дожить бы хоть до завтра. Я так привык. Для меня каждый вылет словно последний, чтобы не жалеть и не оглядываться потом. Сурово. И все-таки, если помечтать, чем займешься? Да не знаю, честное слово, там видно будет. И все-таки, настаивала Мадей. Ну, что предстал? Ну, не знаю. Или не хочешь признаваться? Ну, не верю, что ты живешь одним днем. Дмитрий опять вздохнул. «Это будет зависеть от того, найдется ли Эл», — ответил он неохотно. Ему совсем не хотелось откровенничать с Амадеем на эту тему. Он же не просто так выведывает, выспрашивает про капитана. Дмитрий думал, как бы не сказать лишнего. Мало ли что задумал их наставник. Дмитрий кожей чувствовал угрозу. «Ты же не из любопытства спрашиваешь», — намекнул Дмитрий. «Нет», — честно признался Амадей. «Продолжай, какие варианты?» «Но почему я должен посвящать себя в свои планы?» Возмутился Дмитрий. «Потому что мне не безразлично твое будущее», признался Амадей. «Не только твое, вообще ваше общее будущее». Дмитрий насупился и молчал. Амадей смирился с тем, что парень не станет откровенничать, но все-таки Дмитрий сказал. «Нужно помочь Эл отыскать концы, помочь разобраться, кто она такая». «Даже так? А ты ей для этого нужен?» «Элька умная, докопается. Просто я ей не позволю без меня впутываться в эти дрянные истории вроде этой. Есть у нее свойство находиться там, где беда. Остановить не могу, буду помогать. Я буду рядом». Изумление отразилось на лице Амадея. «Да», — протянул он, — «серьезно». Он подошел к Дмитрию, положил ему руку на плечо и склонился, посмотрев пристально. «А если не вернется?» — спросил он. И Дмитрий посмотрел опять из-под тех же темных бровей, буравя его злым взглядом. «Не жить тому, кто ее убьет!» Так же уверенно ответил он, глаза его расширились, и лицо стало грозным. В нем появилось нечто демоническое. Он заговорил сквозь зубы. «Из любой тьмы достану! Убью! Если сам погибну, все равно найду!» Амадей смотрел, не отрываясь, и отрицательно замотал головой. «Так нельзя!» «Месть — черное дело, Дмитрий. Она душу растлевает. Что же ты с собой делаешь? Прекрати так думать, нельзя так. Нельзя так, Дмитрий, остановись. Тогда ни слова больше, что она мертва!» — грозно воскликнул Дмитрий. Парень на него так посмотрел, что мороз по коже. Амадей сильно вдавил его в сиденье. «Тихо! Ну что ты кричишь? Тихо, мальчишка! Кровь кипит по молодости. Давай, убивай дальше. Я тебя даже отпущу, если пожелаешь. Только что тебе с этого? Ради друга, ради любимого человека. Достойные дела надо творить, а не убийства. Она жизнь не пожалела отдать ради того, чтобы другие жили. А ты ее память на что размениваешь? Как ты в глаза ей посмотришь, когда она вернется? Дело твое жизнь хранить, а не отнимать ее. У тебя же есть сила. Да проснись же ты, Дмитрий. Амадей сильно тряхнул пилота. Да, прав ты, прав, знаю. Понял уже. Бывает, находит на меня. Прокричал Дмитрий. Извини. Времени было мало. Я еще не научился по-другому. Я научусь. Он высвободился из рук Амадея, встал так, что они оказались лицом к лицу. Гнев исчез с лица пилота. И на нем снова появилась боль. Амадей ткнул его пальцем в лоб. Упрямец! Цены тебе нет. Такие способности так просто не даются. Бросить бы тебе твое пилотирование. Научиться людей чувствовать не так. Ты прирожденный. Но Амадей осекся и не договорил. Я дам тебе несколько уроков, когда вернемся. «Прирожденный кто?» – заинтересовался Дмитрий. «Рано тебе это еще знать. Задачи у тебя сейчас другие. Если о ней что-нибудь узнаешь, хоть не мигни слово». Амадей не ответил. «Пожалуйста, Амадей. Я не обещаю. Проси, что хочешь», – предложил Дмитрий. Во взгляде Амадея мгновенно загорелся интерес. «Хорошо. А как она перемещалась во времени?» «А я этого не знаю», – хихикнул Дмитрий. Алик пробовал изучать. Не вышло. Что-нибудь другое попроси. Есть у меня одно пожелание. Подумай о своем будущем. Каким ты его увидишь, таким оно, возможно, и будет впоследствии. А о нашем разговоре друзьям ни слова. Я не скажу, пообещал Дмитрий. Раз он, наверное, тебе свою точку зрения об Эл уже рассказал, может быть, архивом поделился? Так вот, курк-скептик и рационалист закоренелый. Рассел ее порывы и поступки не всегда понимает верно. Сам мне однажды признавался. Они очень разные. Такая же разница, как между теоретиком и практиком. Дмитрий уже собрался уходить, как Амадей вдруг сказал. Есть же еще вариант. А если она не справится? И они сделают из нее союзника. Амадей снова увидел ярость в глазах молодого человека. На все случаи. «Есть свои средства, а там видно будет», – пробасил он. Дмитрий поторопился уйти, не хотел продолжать разговор. Амадей покачал головой. «Жива, значит. Гляди, пилот. Вера горами движет. Как бы тебе носом к носу с ней не столкнуться. А голова у тебя с сердцем в разладе». Амадей устало прошелся по комнате, заглянув в окно, где слабо занимался рассвет, сел в огромное кресло. Он закрыл глаза. «Да, капитан Эл, с друзьями вам очень повезло. Пожалуй, пилот прав. Она, скорее всего, жива. Может быть, и нет. И Рассел против поисков, и Дмитрий чует, что рано. Оленька. Ей с пиратами лишний раз встретится мука. Игорь. Игорь успокаивается, рассудительный, осторожный молодой человек. Он не ринется ее искать. Алик остался. Нужно всерьез поручить ему дела. Ответственность за друзей и за свою работу. Страшновато их от них отпускать, но когда-то придется. Хорошо работает, жаль их будет возвращать в Галактис. Капитан Эл, ваши друзья для меня находка. А ваша новая компания вам не так приятна, правда? Что же Нейба с вами сделал? Что же использует? Скачки во времени исключено. О них нигде ничего нет. А по старой схеме он заглушит прошлое, сознание, а это отрежет вас от воспоминаний, и ваше свойство будет забыто. Вы умеете вспоминать, капитан Эл, умеете. А что появится? Талантов-то у вас немало. Разведка, полеты, мелковато, трансформация, пожалуй, нет. Нейба не даст ей превращаться в других существ. Она сможет сбежать. Трансформация — это важное свойство. Где ж он ее использует? Уже использует. Такой бугор на ровном месте не спрячешь. Искать капитана Эл значит бросить вызов Нейба. Искать, но осторожно.